Глава 10. Не понимающий, что от них так срочно потребовалось Артему посреди ночи, Инара и Иерла озадаченно переглядывались. Сюзерен вытащил их из-под недавно вышедших из медкапсул выздоровевших демонов-мужчин, передав через имплант мысленный приказ срочно явиться к нему. Благо для их партнеров вызов к страннику являлся крайне уважительной причиной и никаких протестов не вызвал. Приказ Сюзерена, этим все сказано, но вызвал он их явно не для постельных утех. Этого добра Артем в школе сегодня получил столько, что на десяток других мужчин хватило бы. Вряд ли он захочет продолжать. Так что же случилось? Мне надо с вами посоветоваться, девочки, почти неслышно сказал молодой странник. У него слегка подергивалась нижняя челюсть. «Со мной происходит что-то странное и очень нехорошее». Затем честно, в подробностях рассказал о происшедшем с ним за последние дни. А прежде всего о клятве, не позволяющей отказать ни одной молодой женщине ни в чем, если это касается секса, даже в самых диких желаниях. После этого поведал о случившемся во дворце и школе. «То есть женщины буквально кидаются на тебя?» «Но при этом хотят не обычных игр, а чего-то особого?» – задумчиво переспросила Иерла. «Унизительного для тебя? А ведь я себя на этом тоже часто ловлю. Вижу тебя и сразу хочу, извини, изнасиловать. Причем именно тем самым не совсем естественным способом, который ты упоминал. Но я, как и другие женщины клана, не показатель. Мы не можем не хотеть сюзерена. Такова наша природа. А вот то, что самые обычные человеческие девушки бросаются на тебя, уже неестественно. Хотя если вспомнить, что сделали с местными аристократками и в кого их превратили. Нет, я ничего не могу подсказать. Только то, что проблема тобой не выдумана. Она действительно существует. Меня больше всего настораживает неожиданно заработавшая клятва, данная в юности. Причем без капли магии, прошлась по комнате Инара. Да и то, что вытворяют дамы, совсем уж дико. Извини, но я никогда не поверю, что принцесса, старшая дочь короля, с соответствующим воспитанием, вытворит такое без стороннего воздействия. А это значит, что воздействие было. Даже мне хочется с тобой прежде всего особых ласк, причем в мою сторону. Что для меня крайне необычно и странно. Никогда этого особо не любила и редко практиковала, даже в борделе. Единственное, что мне приходит в голову – проклятие божества. Моя богиня иногда, похоже, наказывала мужчин-бунтарей. Они начинали испытывать нестерпимое желание делать самые унизительные и отвратительные вещи. А женщины ровно наоборот – творить с ними эти унизительные вещи. Страшное наказание, жуткое даже. Ты все осознаешь, но не подчиниться не можешь. Ты не гневал никакую богиню в последнее время. Именно богиню, а не бога. Ибо месть или наказание слишком уж женские. Мужчина так не отомстит. Ему такое просто в голову не придет. Ну, разве что какую-то непонятную сущность пнул, когда она у меня из-под носа фюрера утащила, пожал плечами Артем. Затем по требованию девушек подробно рассказал о случившемся тогда. Они долго выспрашивали его о каждой мелочи. Причем чем больше юноша рассказывал, тем сильнее бледнела одна и серела другая. Значит, как маленький капризный ребенок. У Инары тряслись руки. Она не знала, куда их деть. Я, кажется, знаю, кто это. С ней даже моя богиня избегала связываться. Очень мерзкая, очень мстительная и очень изобретательная тварь. Насколько мне известно, она успела нагадить всем высшим сущностям, до которых дотянулась. Имени ее никто не знает. Известно только прозвище – «Веселая малышка». Иногда ее отлавливали и куда-то засаживали. Но лет через 200-300 тварь как-то выбиралась из тюрьмы, снова начиная напропалую гадить всем вокруг. Именно она очень любит вот так наказывать чем-то не угодивших ей разумных. Ты странник, и только потому еще не превратился в полное ничтожество. Обычный мужчина за эти дни уже стал бы полуживотным, желающим всей душой, чтобы женщины унижали его самыми отвратительными способами. И получал бы это в неограниченных количествах. Она всегда накладывает на свою жертву морок, из-за которого существа противоположного пола буквально жаждут делать с ней самые омерзительные и противоестественные вещи. Желанием эту выжигающую душу страсть назвать нельзя. Это нечто куда более страшное. Жертв твари старались уничтожать сразу по обнаружении. Их присутствие где-либо напрочь сводит с ума женскую или мужскую половину населения, в зависимости от пола наказанного. Вот только убить жертву было очень трудно. Тварь не желала быстро расставаться со своей очередной игрушкой и каким-то образом защищала ее и от физического воздействия, и от магии. Некоторые несчастные, прекрасно понимая, что с ними происходит, жили вот так годами, а то и десятилетиями. Для малышки ведь самое главное, чтобы жертва все осознавала и как можно сильнее мучилась, но не могла избавиться от навязчивой жажды, продолжая покорно унижаться. Если это она, то я не знаю, как тебе помочь. Да и как спасти тоже. А меня почему не позвали? Выступила из темноты Иллениэль, которая, как выяснилось, ждала Артема в его покоях, пока не уснула на диване. Проснувшись от звука голосов, есть способ избавиться от наваждения малышки. Не полностью, конечно. Всякие разные странные желания останутся, но с ними вполне можно будет справиться, иногда позволяя себе расслабиться с доверенными женщинами. Я, например, с удовольствием тебе помогу. Люблю такие вещи. Но самое главное, не станет морока, заставляющего женщин буквально кидаться на тебя и требовать своего. Да и ты вполне сможешь им отказывать и ставить особо наглых стерв на место. «И что это за способ?» – оживился юноша, которого рассказанная жрицей темной плетельщицы напугала до дрожи в ногах. «Обратиться к богине любви», – ответила эльфийка. «Красавица! Она очень не любит, когда вот так извращают ее суть. Она хоть и богиня не только любви, но и разврата, не считает возможным ради мести одному разумному сводить с ума половину целого народа. А Таланг, если не принять срочных мер, ждет именно это. Вскоре буквально все женщины соответствующего возраста, сначала в столице, а затем и по всей стране, начнут жаждать только одного – определенным образом унизить тебя. Они забудут обо всем, чтобы только добраться до тебя. Забудут о еде и воде, забудут о своих детях, о своих семьях, будут умирать от голода и жажды, но продолжать стремиться только к одному. А имея вдобавок клятву, из-за которой ты не сможешь ни одной из них отказать, плюс постоянно нарастающее у тебя желание получать все эти унижения. В общем, дальше понятно. Эта тварь знает толк в изощренной мести. Но именно из-за вот таких низкопробных шуточек красавица издавна на ножах с малышкой. И та старается с ней не пересекаться. Как только богиня увидит наложенный на тебя морок, то тот же снимет. Но обязательно что-то с тебя за это запросит. Ну, это и так понятно, тяжело вздохнул Артем. Вопрос что? Это знает только она сама. Как-то странно усмехнулась Иллениэль. Единственное, что могу сказать точно, тебе это не понравится. Собирайтесь, нам надо срочно навестить храм красавицы. До утра ждать нельзя. А как до нее дозваться? Для тебя, как Авари, это не проблема. Это обычному разумному трудно. Ему обычно приходится приносить в жертву наиболее важную для него часть своего тела, чтобы богиня услышала и ответила. Потом она восстанавливает пожертвованное. Если ответит, конечно. А нет? Ну, тут все ясно. Останется калекой, если не наскребет денег на оплату работы целителя. Но тебя это не касается. Тебе надо будет всего лишь позвать красавицу из храма своей сутью. На зов Авари она обязательно ответит. Тогда идемте, встал севший было Артем. Где храм? Недалеко от вашего дома, в 4 кварталах. Он круглосуточно работает, ответил Иллениэль. Ночью там тихо. Поднялся переполох. Выходить из особняка в темное время суток без охраны было бы величайшей глупостью. Да, Артем вполне мог постоять за себя и с каждым днем мог все лучше, но предпочел не рисковать. А переместиться прямо в храм красавицы возможности не имел, поскольку никогда там не бывал. Но в храм тебе лучше заходить без охраны. Богиня может рассердиться, а в твоем положении сердить ее глупо, заметила эльфийка. Ясно, кивнул землянин. Он и сам так думал. Вот только Варис и путник все равно пойдут с ним. Да и девушки, скорее всего, тоже. Кроме Иерлы, демонице показываться богине на глаза не стоит. Чревато большими, может, даже летальными неприятностями. Жрицы главного столичного храма красавицы были сильно удивлены прибытием посреди ночи целой кавалькады. Сам храм представлял из себя круглое здание, на куполе которого была установлена созданная с изумительным мастерством статуя обнаженной крепкотелой женщины с крупной грудью и широкими бедрами. От нее тянуло чем-то первородным, мускусным. Она вызывала инстинктивное желание у любого увидевшего ее мужчины, если он еще был мужчиной. Внутри храм оказался освещен магическими светильниками. В главном зале у стен стояли полукруглые алтари, на которых днем обычно отдавались желающим жрицы. А жрицы впечатляли. От них веяло тяжелой животной похотью. Каждая казалась идеальной женщиной, даже если была не слишком красива. Но не красота в них была главной, а сама женская суть. Она одновременно придавливала к земле и звала куда-то, заставляла волноваться и стремиться добиться взаимности. «Что вам угодно, господин?» – подошла к Артему полуобнаженная женщина. Ее пах скрывал узорчатый пояс с 3 кистями, символизирующими ранг. Больше ничего на ней не было. «Приветствую вас, госпожа!» – наклонил голову юноша. «Я пришел просить помощи у богини». «Ну, попытайтесь», – как-то странно усмехнулась жрица. «Но учтите, она придет только в том случае, если вы пожертвуете самым важным для вас. Вон тот алтарь используют для такого рода жертвоприношений. Если вам потребуется помощь жриц, то сразу предупреждаю, это дорого». «Мне это не требуется», – холодно сообщил Артем. «И сам, не зная как, потянулся к хозяйке этого места, позвал ее всей своей сутью и душой. В то же мгновение ему показалось, что мир вокруг сдвинулся с места, слегка провернулся вокруг своей оси и открыл проход куда-то очень далеко». «Ну и кто это тут у нас такой настойчивый?» прокатился по храму мягкий, низкий, наполненный силой и легким удивлением голос, пробравший всех до самых костей. Возле центрального алтаря возникла туманная дымка, начавшая быстро стягиваться в человеческую фигуру. Прекрасную высокую женщину с такой фигурой, что все видевшие ее мужчины нервно сглотнули слюну. Красота ее лица была настолько совершенной, что ни один поэт не рискнул бы воспеть ее, не в силах сделать это словами. При виде гостей все до единой жрицы в храме глухо вскрикнули. Им никогда еще не доводилось видеть свою богиню вживую. Присутствие ее ощущали, когда она помогала кому-то после кровавого жертвоприношения. Но вот так? Нет, такого еще не бывало. Кто же этот наглый мальчишка, что на его зов пришла сама богиня? Аватар судьи? Явно удивленно спросила красавица. «Что нужно твоему господину? И почему он не пришел сам?» «Я не от него», — помотал головой Артем. Я не только аватар. Я еще и странник. Восьмой Авари. Восьмой? Оживилась богиня и пристально всмотрелась в собеседника. Точно. Рада видеть тебя, малыш. Чего ты хотел? Я тоже приветствую вас, госпожа. Вежливо поклонился юноша. Я пришел за помощью. Да, явно удивилась красавица. И чем же я могу тебе помочь? Меня, похоже, прокляли. Или что-то в этом духе. Кажется, это сделала та, кого называют малышкой. Что? С гневом переспросила богиня. А ну-ка откройся. Обещаю не вредить. А как? Растерялся Артем. Да ты, вижу, совсем еще зеленый. Весело рассмеялась красавица. Лет-то тебе сколько? 18. Дитя совсем. Ладно, смотри. Показываю один раз. Юноша, задействовав имплант, успел отследить быстрое плетение и адаптировать его под себя. Оно снимало часть природной защиты разумного существа, позволяя изучить его ауру и душу, отделить естественное от навязанного. Немного повозившись, Артем наложил плетение на себя. Красавица кивнула и всмотрелась в него. «Да, вижу, твоя подруга была полностью права», констатировала она, посмотрев в сторону низко поклонившейся Иллениэль. Но тут отметилась не только эта дрянь. Ей кто-то помог, и кто-то очень сильный. Даже я не могу рассмотреть, кто именно. Удивительно, но она понятия не имела, что ты Авари. Накладывала морок, как на обычного, пусть и очень сильного мага, находящегося на грани личного перехода. «Тебе очень повезло, что ты еще в себе, еще не превратился в полубезумного маньяка, которого интересует только его фетиш. А фетиш она тебе поставила веселый. То, чем ты занимался с девушками во дворце и в школе, было только самым началом. Уже сегодня случилось бы вот что». И богиня спроецировала юноше прямо в сознание картинку того, что вскоре стало бы для него смыслом жизни. Его от этого передернуло. Ничего, в общем, страшного, если изредка практиковать с избранными девушками. Но вот так? Она укоризненно покачала головой и продолжила. И ладно бы она только тебе отомстила. Но что дряни сделали талангские женщины, которые поголовно сошли бы с ума, жаждая заставлять тебя делать все эти гадости. Морок настолько сильный, что еще дней 5, и он распространился бы на столицу, а через месяц на всю страну. Больше половины замороченных умерло бы от голода и жажды в течение первых 2-3 декад. Они бы насмерть дрались друг с другом за право насиловать тебя. А ты, о том, во что превратился бы к тому времени ты, я умолчу. Не надо тебе такое знать и видеть. Могу только сказать, что зрелище омерзительное. В сознание полностью ты бы уже никогда не пришел, даже если бы тебя каким-то чудом спасли. Что ты такого этой дряни сделал, малыш? Так страшно, она на моей памяти не мстила еще никому. Артем тяжело вздохнул и рассказал о войне с Пятым Рейхом, похищении малышкой фюрера и пинке, отвешенном ей вдогонку. Красавица выслушала его и принялась непотребно ржать. «Ой, не могу!» То и дело вытирала она слезы с глаз. «Пинка! Этой погони! По заднице! Вдогонку! Какая прелесть! Малыш, далеко пойдешь! Ее так еще никто и никогда не оскорблял!» Понятно, почему она взбеленилась. «Разозлился я!» Недовольно пробурчал юноша. «Она у меня из рук подонка, устроившего геноцид, вырвала». «Понимаю», — мягко улыбнулась красавица. «Я благодарю и благословляю твоих девочек за то, что они поняли, в чем дело, и привели тебя ко мне. Причем не обижайся. Благодарю и благословляю не за тебя. Ты мне, в общем-то, безразличен, а за тысячи и тысячи ни в чем не повинных женщин, за многих из которых я отвечаю. Клятву и морок, действующий на них, я сейчас сниму. больше на тебя бросаться не станут. А вот с тебя самого наваждение полностью снять невозможно. Ты почему-то оставил свою душу без защиты в ментале. И она вплела особые желания в саму ее основу. Поэтому ты от них никогда не избавишься. Частично они останутся, но не будут давлеть над тобой. Это я могу исправить. Иногда практикуй, это крайне желательно. Вон у тебя какие готовые на все девчата под боком. Но делать или не делать решать будешь только ты сам, а не под влиянием чужого воздействия или клятвы. Как я уже говорила, женщины на тебя кидаться перестанут. Разве что во дворце местном это продолжится. Но дворцовые дамы на всех, кто в штанах, кидаются. Так что тут уж сам справляйся. Отказывать отныне ты имеешь полное право. Клятва больше не давлеет над тобой. А вот захочешь или нет, опять же, твой выбор. Советую присматриваться к женщинам и ментальному полю их желаний. Иногда сущностям нашего порядка отказывать в таких вещах нежелательно. Но это, к счастью, бывает довольно редко. «Почему-то», — горько повторил Артем, «а я знал, что душу в ментале надо как-то защищать. Мне об этом кто-то сказал. Я вообще еще ничего не знаю, и никто не помогает». «У Авари так принято», — укоризненно покачала головой богиня. «Тем более, что тебе через Нижние миры передали книгу. Ты ее изучил?» «Нет», — вспыхнул юноша, вспомнив, что положил переданный мэтром Гуатором гримуар на стол и начисто забыл про него. А информацию с него загрузил в память, но изучить не удосужился. «А там все нужное есть», — укоризненно посмотрела на него красавица. «Так что не перекладывай вину за свою глупость и лень на других. Ну ладно, меня это не касается. Пока мы говорили, морок и клятву я сняла, а наваждение ослабила. Но ты же знаешь, что у всего в мироздании есть своя цена». «Знаю», — вздохнул Артем. «И ты готов ее уплатить?» «Готов». «Это хорошо», — улыбнулась богиня. «У тебя, вижу, в свите есть жрица темной плетельщицы, так что пара моих тоже не помешает. И вот у них будет право использовать тебя определенным образом. Тем самым, не слишком часто, к твоему счастью». «Почему?» — поняла она молчаливый вопрос собеседника. «Очень просто. Это будет очень неприятно для тебя и даст некоторый отток энергии в мою пользу». «О, не беспокойся, не более 2%. Согласен?» «А куда деваться?» – поежился юноша, только сейчас окончательно осознавший, что без сторонней помощи за несколько дней превратился бы в животное, и все планы полетели бы коту под хвост. Однако все же решился поторговаться. «Но 2% слишком много?» «Хорошо, пусть будет 1%, – не стала спорить красавица. 0.5%, — возразил Артем. «Согласна», — победно улыбнулась богиня. В этот момент землянин понял, что его только что откровенно поимели. Видимо, и 0.5% энергии Аварии — это очень много. Но теперь уже ничего не поделаешь. Сам предложил. Да и черт с ним в конце концов. Без помощи красавицы он бы не справился. Кто мог подумать, что та тварь за один пинок так изощренно отомстит. Артем про нее и думать забыл, а она нет, не забыла. Причем, что самое страшное, ради мести ему обрекла на безумие и гибель женщин целой планеты. Какое счастье, что он догадался посоветоваться с девочками, а те подсказали, что нужно обратиться к богине любви. Думал, это самое обычное дело. Даже нравилось, что девушки так на него бросаются и просят странных вещей. Пусть даже иногда бывало не слишком приятно. А оно вон что. «Приготовься. Сейчас окончательно сниму все, что смогу. И поставлю защиту через ментал», — предупредила красавица. «Будет больно. Потом сам разберешься с вариантами защиты и изменишь ее, как посчитаешь нужным. И да, активируй все, что можешь. Тварь обязательно возмутится, что ей помешали. Она всегда возмущается и оскорбляется, как ребенок, у которого отобрали леденец. Потому и прозвали малышкой. Хотя этой мерзости не одна сотня тысяч лет. На ней вина за миллиарды погибших из-за ее развлечений висит. Знал бы ты, как от нее хотят избавиться. Но теперь она наконец-то ошиблась. Впервые за последние 500 000 лет ошиблась. И полезла на Авари. Пусть совсем молодого, но все равно Авари. Богиня торжествующе рассмеялась. Ее голос сделался свистящим. Тебе половина мироздания благодарна будет, если ты ее за пределы оного вышвырнешь и закроешь проход обратно. А на это только вы, Авари, способны. Я ее сейчас спровоцирую. Сделаю так, чтобы по ней болевой откат ударил. Это ее всегда дико возмущает. Тварь уверена, что имеет право творить все, что взбредет ей в голову, и не нести за это ответственность. Прямо как либералы на моей родине, криво усмехнулся Артем. Не знаю, кто это, но, видимо, очень неприятные существа. Не стала вникать в подробности богиня, которой все, не относящееся к делу, было крайне малоинтересно. Самое главное, чтобы ты был готов отловить тварь, когда она заорет и выдаст себя. «А как?» – растерянно посмотрел на нее юноша. «Ты у меня спрашиваешь?» – изумилась красавица. «Кто у нас странник, ты или я? Обратись к своей сути в состоянии ярости. Она все сделает сама. Ты только направление укажи». А ведь действительно, именно так всегда и происходило. И Артем, кивнув, принялся накручивать себя на злость, вспоминая все, что ему пришлось пройти по милости проклятой твари. Гнев понемногу заворочился в душе, особенно при воспоминании о случившемся прошлым вечером в школе. Это был какой-то кошмар. Практически сошедшие с ума девушки вытворяли такое, что никакому извращенцу в голову бы не пришло. Вырваться из их рук удалось буквально чудом, и прощать это юноша был не намерен. Такое не прощают. Девушки ни в чем не виноваты, разве что в некоторой развратности. Но это простимо, тем более, что на них навели морок. А вот тварь, наведшую этот морок, прощать никак нельзя. Затем на память пришло то, что пришлось продемонстрировать невесте, опять же из-за морока. И Артем покраснел, ощущая, как его ярость становится алой, раскаленной. Он едва не задохнулся от полноты чувств. «Вот!» – довольно протянула богиня. «Это я и имела в виду. Вижу, ты готов. Приступаю». Храм, в котором они находились, внезапно словно размножился, превратился в сотни своих подобий, которые были как страницы в книге. Затем он как будто повернулся вокруг своей оси в неких недостижимых многомерных пространствах. И Артем ощутил, как незримый белый огонь начал выжигать окутавшую женщин Таланга черную мерзкую на вид постоянно шевелящуюся паутину. Как Артем все это увидел, он не знал, но увидел. Паутинки лопались одна за другой, и каждая била по своей создательнице. Причем, чем их было больше, тем откат становился сильнее. Та сначала только злобно шипела непонятно откуда, затем застонала, а когда красавица отсекла от морока всю столицу, отчаянно и разъяренно завопила. Ей впервые за очень долгое время стало по-настоящему больно. «Попалась!» Нечто внутри Артема буквально взорвалось злорадством. Он потянулся незнамо куда и незнамо чем. Никак иначе объяснить происходящее самому себе юноша не мог. Однако это прекрасно сработало. Тварь окутала какое-то марево, от одного прикосновения которого она бешено забилась и завизжала. От этого пронизывающего до костей безумного визга хотелось заткнуть уши. Но это не помогло бы. он разносился в ментальном пространстве, где воздуха нет. «Отпусти!» – визжала тварь. «Отпусти, паскуда!» «Отпущу!» – холодно пообещал Артем. «Только не здесь, а за пределами мироздания. Ты перешла грань, которую переходить не стоило. Ладно бы ты за тот пинок отомстила мне самому. Это я могу понять. Но ты обрекла на гибель, причем отвратительную гибель, женщин целой страны. И вот это непростимо!» «Да кто ты такой?» – продолжала визжать тварь. «Отпусти!» «Кто я?» – холодно усмехнулся молодой странник. «Авари, теперь ты поняла?» Тварь от ошеломления даже заткнулась на пару мгновений. До нее только сейчас дошло, насколько глубоко она вляпалась. Но она же не знала, что так оскорбивший ее разумный Авари. «Не знала! Не знала! Не знала!» Малышка зарыдала, одновременно умоляя, унижаясь и визгливо обещая, что больше ни-ни и никогда, кричала, что ее надо простить и понять. «А женщины Таланга?» – еще более холодно спросил Артем. «Да какое тебе до них дело? Передохли бы и пусть! Туда им и дорога! Новых бы навезли!» – снова завизжала тварь. «Низшие только для нашего развлечения и существуют! «Что тебе до них?» «Какая же ты мерзость!» – брезгливо уронил молодой странник. «Что ж, приговор вынесен и обжалованию не подлежит. Высылка за пределы мироздания. Навсегда. Не было ни для одной высшей сущности наказания страшнее. Они оказывались в бездне, бесконечной пустоте, разъедающих их ментальные тела, словно кислота. Боль при этом была совершенно нестерпимой, но они не растворялись, как можно было бы предположить. Они постепенно превращались в воющий комок и только через многие тысячи лет медленно истаивали. Такого страшного приговора веселая малышка все же не ждала. Она заплакала уже искренне и настолько жалобно, что Артема пробрало. Однако он взял себя в руки, немного подумал о том, не слишком ли он жесток, и добавил: «Если найдется хоть одно существо, которому ты сделала что-то хорошее, и попросит пощадить тебя, я тебя пощажу и найду другое наказание. Есть такие?» «Нет», – убито ответила тварь. «Но почему я должна была делать им что-то хорошее? Это они мне должны. Все и всегда мне и только мне должны. Я маленькая!» «Маленькая?» – насмешливо переспросил Артем. «Тебе сотни тысяч лет, а ты маленькая?» «Нет, милочка, ты самый обычный паразит. Сколько, интересно, за последние 100 лет по твоей вине погибло разумных? Жаль не узнать». «Почему же?» – вступил в разговор кто-то могущественный. Юноша с изумлением узнал в нем судью. 640 с небольшим миллионов разумных. Причем большинство умирало очень мучительно. Она, понимаешь ли, развлекалась. «Да!» – снова отчаянно завизжала тварь. «Развлекалась! А почему нельзя? Кто это сказал? Это моя свобода!» «Ты забыла основную истину мироздания», – брезгливо бросил Артем. «Не делай другому того, чего не хочешь получить сам. За все и всегда приходится платить ту или иную цену. Пришло твое время платить за содеянное. Высылка за пределы мироздания с запретом возвращения когда-либо. Приговор вынесен и обжалованию не подлежит». «Приговор вынесен», — присоединился к нему судья, — «и обжалованию не подлежит». «Приговор вынесен!» Тысячами лились на них образы других сущностей и сверхсущностей, откуда-то узнавших, что происходит. «Обжалованию не подлежит!» В этих образах клубилась безумная радость. Это как же малышка им всем нагадила, что ее так ненавидят? «Нет!» – безнадежно завыла она, уже начиная понимать, что на сей раз вляпалась по-настоящему. «Да!» – отрезал Артем. Что он сделал дальше, юноша не понял. Казалось, протянул руку куда-то очень далеко, раздвинул бесконечные пологи, открыв проход в какую-то пустоту, откуда повеяло холодом и страхом, а затем вышвырнул туда тварь, звавшуюся, словно в насмешку над всеми, чью жизнь она искалечила, веселой малышкой, и закрыл проход, запечатав своей печатью странника линии Авари. Откуда он знал, как все это сделать? Трудно сказать. Артем потом не раз ломал голову над этим, но так и не нашел ответа. «Благодарим тебя, восьмой!» Сотнями и тысячами сыпались на него образы самых разных сущностей и сверхсущностей, от богов и духов до архангелов и архидемонов. Тварь достала до самых печенок даже их. «С нас причитается! Обращайся, если что!» Юноша вернулся в тело и понял, что красавица ушла по-английски, не прощаясь. Напротив него стояли две высокие жрицы с грубоватыми, жесткими лицами и монументальными фигурами. От них так и веяло концентрированной женственностью и нескрываемой похотью. Вспомнив, что ему вскоре придется вытерпеть от них, Артем тихо вздохнул про себя. Ничего, вытерпит. За все в жизни приходится платить. Сглупил? Получи по полной программе. Взмахом руки, приказав жрицам и остальной свите следовать за собой, юноша покинул храм богини любви.